своих смертельных метафорах Дразнин отправляет публику в космос. В нашумевшем в свое время спектакле «Ромео и Джульетта», где, как известно, убийство на убийстве и убийством, он придумал следующее: после каждой смерти кто-то из артистов на сцене брал яйцо, в которое предварительно закачивали анилиновый краситель, и с силой швырял в стенку на заднике. Вид сползающей плазмы всех цветов, кроме красного, это было посильнее самого крутого, высокотехничного мордобоя со смертельным исходом. И Джульетта, ее играла Елена Коренева, яда из склянки не пила. Она кинжалом расколола яйцо-пустышку, в полной тишине выпивала содержимое и, отведя руку в сторону, силой сжимала скорлупу, так что ее треск в гробовой тишине заставлял зрителей вздрагивать. Еще вариант смерти – самоубийство героини в «Легенде о любви». Оно поставлено как любовный акт, от любовной игры до оргазма. Эффектен конец в «Королевских играх» у Марка Захарова, когда Генрих и его возлюбленная уходят в черноту под вой волчьей стаи. Зрители не выдерживают сильных сцен. Их реакция непредсказуема, от шепота до крика, от обморока до личного участия в действии. В старинном театре вообще ни одна драма не обходилась без обмороков впечатлительных дамочек, чем с успехом пользовались оборотистые антрепренеры. Для поднятия ажиотажа они заказывали спецобмороки в партере. Говорят, за это хорошо платили. Публика на такую драму валом валила. Но история помнит случай пострашнее. В провинциальном театре давали «Отелло». Когда Мавр задушил Дездемону, в зале вдруг вскочил офицер, обливаясь слезами, выхватил пистолет и выстрелил в «Отелло». Артист упал замертво. Опомнившись, офицер на глазах у публики застрелился. Как гласит легенда, их похоронили в одной могиле, и написано на надгробье «Лучшему артисту и лучшему зрителю». Вот где здесь театр, а где жизнь? Теперь таких случаев на театре не наблюдается. Зритель пошел ушлый и закаленный, твердо усвоивший, что цена человеческой жизни — копейка. Никакой смерти его не проймешь. И публику больше волнует не как умирает артист, а как он валяется на сцене, не почешется ли в самый ответственный момент, не чихнет ли. Хотя сами лежащие артисты страдают не от зрителя, а от своих же товарищей, которые обожают поиздеваться над покойничком. Молодой Евгений Евстигнеев во Владимирском театре играл в пафосной стихотворной пьесе «Овод охранника», который этого самого овода расстреливал. И вот наступает сцена расправы. Евстигнеев ставит пламенного революционера к стене тюрьмы, прицеливается и вдруг слышит за кулисами топот и шепот, обращенный к нему: «Потяни паузу». Евстигнеев, у которого с памятью на стихи всегда было плохо, начал тянуть как мох. «Не, так просто я тебя не убью», — вертит овод, прицеливается, чтобы выстрелить, как вдруг опять беготня и шепот из кулис: «Потяни паузу». Как хороший артист, Евстигнеев начинает опять крутить арестованного, вводит его по сцене, то так прицелится, то эдак, неся какую-то отсебятину. «Я тебя убью вот так». Прицеливается, и опять тот же шепот: «Ну, потяни еще, умоляю». Евстигнеев чуть ли на уши не встает с этим арестованным. Наконец он поставил его спиной к зрительному залу, сам стал спиной к тюрьме, нарисованной по всему заднику, ожидая, что в любой момент его попросят потянуть паузу. Он решил проверить дуло пистолета, повернул его к себе, дунул в ствол —